Я могу понять, что они довольны, или именно в вашем кресле. Алло, здравствуйте, Ольга Викторовна. Как я рада, что вы наконец решили заговорить. Это отдел по работе о должности в Финпротек. Интересно, ВК «Быстрые деньги». Меня зовут Латып Айдар Айратович, делок наш записывает. Слышите меня хорошо? Говорите. Сумма задолженности перед компанией у вас на сегодняшний день уже 30 833 рубля и 43 копейки. Компания требует полного погашения с вашей стороны в течение суток и готовит, если добрать всю негативную информацию, бюро кредитных историй. Вы сумму подготовили для полного погашения? А зачем мне это с вами обсуждать? Вы можете не обсуждать, просто оплачивать по требованию компании, все. Могу, да, не обсуждать. Ну, все, здорово. Да, конечно, можете просто оплатить по требованию компании. А могу не оплачивать и не обсуждать? Вы что, у вас такого нету права не оплачивать задолженность перед компанией? Серьезно? Согласно статье 30-10 Гражданского кодекса России. Так меня просто не интересует не обсуждать, особенно с третьими лицами, уведомления о которых мне не пришло по закону. Ну вы что, в рамках 260 федерального закона, статьи 9, вас уведомили лично в кабинете, согласно условиям вашего договора. В личном кабинете, вы головой ударенной. Какой личный кабинет, о чем вы говорите? В личном кабинете по поводу вашего договора, по сейчас вам говорю. По поводу моего договора, как договор возьмите, пункт, договор возьмите, да? Договор возьмите, и там было осведомлено. Вот ты, слушай, вы затроил были осведомлены сразу о том, что... Смотри, родись вас... сейчас, ежик, а так будешь напрягаться, малыш. Ольга Викторовна, ау. Вы готовы к деловому стилю общения сейчас? С тобой, сейчас? Ублюдок, что ли? Нет, конечно. Видимо, все-таки вы не готовы к структурному диалогу. Да, конечно, треснись головой об стену, и после этого раз мне перезвонишь. Пока, чмошник. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Говорите, говорите. Сибирь консалтинг группа отношения, ОМТА, меня зовут Надежда Александровна Еременич, разговор записывается. Людмила Аркадьевна, это вы? Да. Людмила Аркадьевна, что у вас случилось? Почему вы плату по займу не вносите? Зачем мне с вами это обсуждать? Что значит, зачем это с вами обсуждать? То есть, а что это еще может значить, кроме того, что значит? Ну, потому что, наверное, у вас есть проблемы с компанией ВМТ. Я вроде бы не задавала вопрос, почему. Я задавала вопрос, зачем. Для того, чтобы решить данный вопрос. А разве обсуждение с вами вопроса его как-то решит? Ну, вы мне расскажете, почему вы не хотите вносить оплату по займу. Не хотите? И вот я вам рассказала, почему я не хочу вносить оплату по займу. И что изменится от этого? Людмила Аркадьевна, я так понимаю, что вы не намерены решать данный вопрос. Я так понимаю, что вы поняли, что не сможете ответить на мои простые вопросы и решили для себя классифицировать ситуацию так, как вам удобней. Людмила Аркадьевна, мне кажется, что вы просто самостоятельно не хотите решать данный вопрос и пытаетесь на кого-то переложить данную вину. Креститесь, деточка, креститесь, если вам кажется. Когда крестишься, еще больше кажется, Людмила Аркадьевна. Может, это все бесы в вашей душе заставляют вам, насылают на вас вот эти вот все видения. Вы как врач это утверждаете? Да, именно так. Как врач? Угу. То есть адекватно вы не собираетесь решать вопрос? Что в вашем понимании адекватное решение вопроса? Нормальное решение вопроса, где можно договориться с вами об оплате по займу. Я поняла. Но нормально не будет. Почему? А зачем? Это же так скучно. А вы не хотите этого? Чего? Вас скучно? Решение вопроса по займу. Да, у меня нет никаких вопросов. Вопросы есть у вас. Вот вы решаете их. Так а почему вы не оплачиваете ваш займ? Так а что в вашей голове изменится, когда вы будете знать причины, по которым я что-то не оплачиваю? А в моей голове что изменится? Ага. Какое имеет значение моя голова, Людмила Аркадьевна? Ваша голова вообще никакого значения не несет. Вообще никакого. Даже для вашего организма, насколько я понимаю. Конечно, Людмила Аркадьевна, вы правы. Вам, наверное, как врачу это лучше знать. А вы каким врачом работаете? А вам что? Хотите ко мне обратиться за помощью? Конечно. Ой, не, я таких, как вы, не лечу. Это вам к ветеринару. А что ты? А, серьезно? Ну, ага, как это определили? Да, по уровню вашего интеллекта. Он на уровне, по там, я не знаю, интеллекта. Каких-то хордовых. Угу. Ага. Вы так ко всем относитесь, Людмила Аркадьевна? Вы меня знаете, да? Да, я вы, отношусь знаю, ко всем звонилкам, которые вторгаются в мое личное пространство и задают мне бестактные вопросы. Именно так я и отношусь. Да-да-да. Угу. Бестактные вопросы, это были бы немножко другие, если вы не в курсе, Людмила Аркадьевна. А немножко то, что кем другие, вы работаете, это какие? Вполне нормальные вопросы. Нормальные, да? То есть вы не суете нос не в свое дело? Да. Что случилось? Что такое? Что случилось? Вы в анкете должны были вашу должность указать. Вы не указали вашу должность. И чего теперь? Ничего теперь. Ну и все. Как вы думаете? Живите с этим. Интеллект вас позволяет же вас? Ваш интеллект вам же позволяет об этом подумать, подумайте. О чем подумать? О чем? Вы что несете-то, господи, у вас вообще соединение языка с мозгом установлено, нет? Так же, как и у вас. А вы откуда знаете, как у меня? Так вы же знаете всех, вы квалифицируете Людмилу Аркадьевну. Не квалифицирую, а квалифицирую. Квалифицирую вам в другом месте. Да что вы говорите, то, Людмила Аркадьевна? Блин, вы такая смешная, я не могу. Такие потуги ваши, я рада, нелепые. Что вас веселит это. Ну все, вроде бы мы все выяснили, да, что вам тут ничего не светит, и вы можете отгребать. Людмила Аркадьевна, отгребать. Почему оплата по займу не вносится? Да не вашего же так крошечного ума дело. Слушайте, вы такой замечательный врач, так вам, вот наверное, она, на прием вот очереди. Хабалье проснулось. Слушайте, давно с райончика-то уехали, семки щелкать перестали на лавке? Да, Людмила Аркадьевна, да, давно. Вы что, не видели? А вот это тот самый момент, да, когда вот двери можно стоит. Уехать из деревни, но деревня из девушки не уедет никогда. Ну, Людмила Аркадьевна, вы, наверное, про себя? Да нет, почему про себя? Я не из деревни. Нет. Не из деревни? Серьезно, нет. Откуда вы? Вы хоть что-то обо мне знаете? Или вы вообще украли где-то номер телефона нет, и домогаетесь ничего. До меня сексуально? Украли, конечно. Украли? Домогаюсь до вас. Ну, сексуально особенно. Ну, да, Людмила малолетняя. Да. Но да, здесь вам ничего да, не светит. Людмила Аркадьевна. Не светит? Серьезно? Да. Нет? А как до вас сексуально домогаться можно? Расскажите? Ну, я не знаю, как вы домогаетесь обычно. Как вы? Это вы расскажите. Это ж не я звоню людям, докапываясь до них, а вы. Так вы же говорите, что я до вас сексуально домогаюсь, ну, Людмила Аркадьевна. Теперь? Расскажите, как я до вас домогаюсь. Ну, так вы расскажите, как это да происходит. Расскажите, да расскажите. Все тебе расскажи. Не тебе, а вам. Ой, вы а же не, серьезно? Вы же в городе выросли, что, Людмила Аркадьевна. Это, слушай, вы что? Малышка, это была моя оплошность. Людмила Аркадьевна, глупейшая. Так вы же в деревне, признаю. Вы же не в деревне выросли. Так я, при чем тут деревня, Аркадьевна, не деревня? Вопрос очнитесь. В том, что ты-то еще не доросла, что так тебя на «вы» называли. Это же ни дело по статусу, воспитания. Ни по возрасту. Поэтому, ну, а что ты хочешь? Людмила Аркадьевна, так вы воспитание же, хорош, понимаете? Хорош, трубку. Дело, у тебя насморк или что ты там, сморкаешься параллельно? Да, вот я вас и спрашиваю, ой, боженьки, какой вы врач, вот чтобы вам прийти на прием высморкаться. Как же можно быть такой прекрасный? Ну, какой, давайте, говорите. Я уже сказала все, да, вот, хватит. Вы, наверное, не можете своим пациентам это сказать? На вас жалобы не пишут? Нет, ты первая будешь. Не ты, а вы. Ты. Курочка, ты. Вы себя животным называете? Вот ты дебилка. Боже мой, какая же ты тупенькая девочка. Людмила Аркадьевна, ты кем вы работаете все-таки? Я работаю наказывателем звонилок сопливых. Вот сопливых звонилок, их нужно наказывать вот так, периодически. Да. И вот для того, чтобы это проходило эффективно и качественно, обращаются ко мне за услугами. А, то есть вы не Людмила Аркадьевна, я правильно вас понимаю? Я такого не говорила. Что вы не говорили? Что я не Людмила Аркадьевна. Блин, такая тупенькая. А, ну что ж ты все переспрашиваешь-то, деточка? Ну, говорила тебе мама учить хорошо в школе. Взрослый. Вот, не послушала ну, ты, и вот смотри, что из тебя выросло теперь. Умной женщине, которая может себе позволить вот так разговаривать, ага, которая может представиться другим человеком, Ой, что у тебя здесь какие-то сопливые нотки в голосе появились? Ты не плакай. Тебя это все равно не спасет. Платочек не принесете? Обойдешься. Хорошо, что это вас спасет. Кошка, хорошо, что это вас спасет. И вам же приятно разговаривать. Вы, видимо, привыкли в своем обществе разговаривать так, не правда ли? Да, я привыкла в своем обществе разговаривать. Мы, люди в обществе, коммуницируем между собой вербально. В моем обществе так разговаривать. Так разговаривать. Ну, слушай, в моем обществе нет тупых звонилок. Зачем же мне так разговаривать? Людмиле Аркадьевне информацию передайте о том, что ей необходимо связаться с компанией. А, бегу и волосы назад. Группа номера телефона 8-800. Вы можете бежать, можете падать, можете шлепками там сверкать, все что угодно сделать. Да не, солнышко мое, я думаю, что ты перетопчешься. Все сказали? Да, все, вот ты можешь отгребать в норку свою. Вы бы какие-нибудь новые, вы бы новые фразы какие-нибудь заучили для начала? Да что ты говоришь? Ты мамонька обиделась. Да. Не обижайся. Тебя и так Бог при рождении обидел. Тут ты еще и это. Обиженкой. Так это вас обидел Бог. Вы о чем говорите? Меня? А меня-то почему? Я разговариваю с не я же ущербная, которая не догоняет вообще, что она несет. А ты? Ну что вы говорите? А вы догоняете все? Да, все прекрасно. Да. Иногда перегоняю даже. Да-да. Ну все уже, беги плакать. Туалет, пора. На обиженных. Серьезно, разрешаете? Да, разрешаю. Ну, вам тоже удачи общаться дальше со своим окружением в таком тоне. Ага, хорошо. Да, да, вы можете делать чтобы то, сколько угодно. Чтобы вякнуть такое, да, на прощание, перед тем, как трубку бросить. Да нет, вы да, что? Да, ну как да всегда, на случай. Я просто хочу вам пожелать удачи. Ну, вам-то лучше знать, конечно. Я да просто хочу вам пожелать удачи. Все, ты мне пожелала, очень молодец, жаль таких людей, как вы. Вам в жизни не повезло очень сильно. Бывает, понимаете? Жалеем вас таких. Да, вы можете смеяться, вы можете реагировать как угодно. Это ваша психологическая жалеют защита. Жалеют они, ущербные сидят там, блин, с гарнитурами конечно. На бошках в конечно. Душном офисе. Жалеют. Себя пожалей. А вы Черточка. Что делаете? А вы что делаете? Принимаете звонки, чтобы разговаривать с кем-то? Сейчас. Да. Угу. Сейчас вот приготовлю, покушаю. Вы что-то умеете делать. Смотри, приятного вам аппетита. Слушай, ты альфа-самку включила сейчас? Да это тебя все равно не спасет. Не получится. Вас нужно спасать от такого разговора. Ползи в норку, давай. Быстрее, извивайся. Удачи вам. Да пока, ты уже пятый раз прощаешься и все никак не отгребешь. Удачи вам. Да, все, вали. Желаю вам научиться разговаривать. Ага, вы можете такими, как ты, уже научилась. Собой зеркало давай, и ты... научиться ну что ж ты, Мартышенька, забыла, что ты уже попрощалась пять раз. Здравствуйте. Говорите. Дамир Ильясович? Конечно. Алло. Вы меня слышите? Говори. Компания МБА «Финанс». Идет запись разговора. Меня зовут Марина Владимировна Алешкина. Идет... Мне нужен Дамир Ильясович. Нету его. А где он? В Караганде. Так, а что это за разговоры такие? А что такое? А ничего. Вы ему кем приходите? Смешно есть. Кем приходите, Дамир Ильясович? Не вашего крохотного ума дело. Значит, Дамир Ильясович, вы наш номер телефона донесите, пожалуйста, 8-800-4-5-148. Я думаю, вы перетопчетесь. Это вас кто так разговаривает научил, уважаемая женщина? О, это и было много людей. Или у вас что это? Всех перечислить? Или у вас что это? Что это? У меня что это? У вас припадок? До свидания. Пока. Да, говорите. Здравствуйте, Лариса Викторовна. Вы кто? Кредит Европа-банк, Зинаев Алмаз Равильевич, занял по поводу вашей кредитной карты. Задолженность в месяц 16 600 рублей. Вы намерены решить вопрос с банком? Нет. Что, нам тогда домой выезжать сразу? Езжайте куда хотите, мне все равно. Все, выездную группу ждите тогда по месту регистрации. С нетерпением. А также страшно, страшно, боюсь. Хорошо. Боюсь. И имущество будем описывать. Ой, мозги бы себе вы описали сначала. Проверили, есть там что-нибудь или нет. Прежде чем вот эту вот ерунду нести, да, попишите там себе. Говорите вы, во-первых. Маленький свой крохотный мозжечок. Вы общаться научитесь для да начала? Да с кем и общаться? Связать три слова, если вы не там можете. Там кукарекает какой-то мне в трубку, общаться еще с ним. Да, все понятно. Да, все, 50, понял. 53 года, вы только этому научились, да? Да. Это мне достаточно. Хорошо. Ну, все. Сожалею. Давай, Лариса, давай, тёщик. Давай. Виляя хвостиком, отгребай. Да.